Эпилог. Крымов ехал на своей машине в поселок Крутихино. Он никого не взял с собой, даже Яшина. Не хотел подвергать опасности. В прошлый раз он едва унес из этого дома ноги, и вот вновь тут. Зачем? А всему виной было письмо. «Уважаемый Андрей Петрович, думаю, это мое последнее послание вам, по крайней мере, на данном отрезке времени, который исчисляется десятилетиями, а то и столетиями. Вам необходимо съездить туда, где вы уже были, в Крутихино, и как можно скорее». Я там не должен появляться по особым причинам, а вы можете и должны. Не удивляйтесь тому, что увидите. Будьте крепки духом. Впрочем, это ваше кредо. Если я вам когда-нибудь понадоблюсь, сходите в областную библиотеку и оставьте послание на мое имя. Правда... В ближайшие лет 25, думаю, я у вас не появлюсь. Много дел. А вам желаю счастья и удачи. Ваш Долгополов. 25 лет, — усмехнулся Крымов. — Неплохо. У старика с чувством юмора все путем. Заканчивался апрель. Солнце уже вовсю сушило землю. Несмело пробивалась первая листва. Знакомый сад смотрелся одичалым. Что-то сиротское появилось в доме, словно его бросили на растерзание времени или вот-вот собирались. Крымов прошел по тропинке, поднялся на крыльцо, постучался, но дверь сама поддалась внутрь. — Это Крымов, — объявил он. — Я вхожу. Ему не ответили. Андрей прошел по коридору, заглянул в гостиную, потом на кухню и только затем в мастерскую, которая находилась в глубине дома и выходила окнами на внутренний двор. В мастерской еще теплилась жизнь. В кресле-качалке сидел глубокий, седой как лунь старик. Когда-то он был мощным, атлетически сложенным мужчиной, может быть, даже красавцем. Но все, что еще жило, представлялось жалкими остатками былой роскоши. Его ноги неровно укрывал плед, кресло замерло. У старика не было сил подтолкнуть его и качнуться. Лицо изрезали морщины, но уставшие глаза еще горели живым огнем. «Где она?» — спросил Крымов. «Ушла!» Андрей поморщился. «Куда ушла?» «У нее свой путь, детектив!» «Если вы знаете, скажите, какие теперь могут быть игры?» «И то правда!» «За ней пришли!» «Но кто? Кто?» «Ангелы!» «Ангелы? Вы бредите?» «О, нет!» Слабо улыбнулся старик. «Они были в сияющих одеждах, в шлемах и кирасах, с крыльями за спиной. Грандиозное зрелище!» Жаль, у меня уже не будет сил написать его. Это правда, Владислав? Я попросил взять меня с ними. Как ни в чем не бывало, продолжал он. Умолял не разлучать с любимой. Но они только презрительно посмотрели, словно меня и не было вовсе. Я подумал, что если оскорблю их, то они изменят свое решение. Но они оставили меня здесь одного, умирать. «Твой суд еще впереди», — сказал один из них, — «но пока тебя судить не за что, смертный». Эх, Крымов, какими же гулкими были их голоса! Услышал бы я их прежним, до знакомства с моей Лилит, умер бы от страха. Но не теперь, не теперь. А как же моя гордыня? Спросил я у них. Судите меня за нее. Гордыня смертных еще презрительнее вопросил второй ангел. У Прометея гордыня, у Люцифера гордыня, а у несчастных, которым милостивый и добрый Господь дал свободу воли, вы ею живете, вашей ничтожной гордыней. Она для вас как амброзия. Отними ее, и что останется? Немного похоти, щепотка жалкой любви, да горстка пепла. Я услышал что-то вроде того, но говорили они куда торжественнее. Слабенько рассмеялся старик. Они моралисты, эти ангелы. Жди своего часа, смертный. На прощание сказал первый. Он близок. А что сказала она, Лилит? На ее уста наложили печать молчания. Она смотрела на меня и молча ревела, как девчонка, которую поставил в угол строгий учитель. Учитель с небес. Куда более могущественные силы взяли ее в оборот. А еще она ждала своей страшной участи. Быть погребенной заживо навеки вечные. С огненным сердцем, так страстно желавшим одного — любви. И сейчас, я это знаю, она где-то плачет о своей судьбе. Надеюсь, господин сыщик, обо мне она плачет тоже. Но что приключилось с вами? Она дала мне все, что могла. Успела. Я познал этот мир и увидел другой за его пределами. Я узнал то, что не дано ни одному простому смертному. Объяснить невозможно. Это теперь со мной. Но я бы не отказался ни за какую земную славу. Она и гроша ломаного не стоит. Познавший божественную суть, сам становится немного богом. Вон вы куда метите. Не судите меня. Вы не можете оказаться на моем месте. Кажется, их недолгий разговор подходил к концу. «Вызвать скорую помощь?» — спросил Крымов. «Вот чего не надо делать, так это вызывать скорую помощь», — ответил Владислав Ольшанский. «Просто оставьте меня одного, и будет достаточно. Эту ночь я уже не переживу». Андрей Крымов кивнул. «Да будет так. Прощайте. Я ухожу». «И вы...» «Прощайте меня», — сказал глубокий старик. Несчастный, брошенный, одинокий, но по-своему счастливый и хранивший столько тайн, что, наверное, хватило бы на целое человечество. Старик, которому едва исполнилось 20 лет. Когда Андрей возвращался в город, ему позвонили. Марина. «Алло, привет! Слушай, ты далеко?» «Через 1.5 часа буду дома. Что случилось? Ты какая-то встревоженная. Или нет?» «Или да. Папа и мама уезжают в Индию на 5 лет. В Дели, по контракту. И зовут меня с собой. Мне подворачивается место в Делийском институте искусств имени Рабиндраната Тагора, факультет живописи, представляешь?» «Пока не очень». «Поедем вместе в Индию, а?» «Поедем», — ответил он. «Я буду подрабатывать рикшей. После основной работы — мусорщиком. Говорят, в Индии мусора завались». «Ну, я серьезно, Андрей». «Я серьезно. Я сильный, сама знаешь. Могу и по 3 человека за раз возить. А сколько мусора соберу? Ну, хватит, а? Скоро приеду и поговорим». «Ладно, жду». Крымов вел машину через зацветающий весенний пригород. Когда-то он стал свидетелем событий, выходящих за границы реального. Попал в центр тайфуна и смирился с этим, сохранив в сердце неизбывную горечь и боль. Теперь же он столкнулся с силами, которые даже объяснить было невозможно, хотя в главной книге любого народа мира мудрый книголюб мог бы натолкнуться на подобные явления. Но трезвый современный читатель, свято верящий в двигатель внутреннего сгорания, который он понимает, и в компьютер, действие которого он не понимает вовсе и не поймет никогда, так и останется пользователем-лопухом, не готовым поверить в божественное провидение. «Как же я расфилософствовался», — думал Крымов. «А куда деваться, когда попадаешь в такой селок, как бедный воробей, и бьешься там, что есть силы?» Последние месяцы напрочь измотали его. Надо поскорее добраться до дома, принять горячий душ и выпить коньяку. Полюбить Марину, его ласточку, перетереть за Индию, куда он ее, конечно же, не отпустит, а позже, ближе к полуночи, позвонить в скорую помощь и назвать адрес. В эти самые минуты там отправится в свое главное путешествие один жадный до приключений старик. А вот куда он отправится, в какие края, этого Крымов не ведал. Но точно знал, душа человека будет год за годом, столетие за столетием, во тьме и одиночестве, в неизбывной горечи плакать и звать свою несчастную и гордую Лилит.